Дорогие братья и сестры, продолжение воскресного дня, и так радостно на сердце, что богослужение, оно продолжается, что все мы собраны здесь, и собраны здесь во имя Господа нашего Иисуса Христа, не в чье-то другое имя, не ради кого-то другого здесь мы собрались, но ради имени Иисуса Христа. И ради имени Иисуса Христа, можно сказать, и наша жизнь. Ради Него и это здание, и все наши дела, все наши заботы мы стараемся сделать так, чтобы было ради Христа. И проповедь наша тоже про Христа, про Иисуса Христа. И также, вот, как говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, вторым стихом написаны такие слова: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Вся жизнь наша в Иисусе Христе. И вот удивительно так, что Иисус Христос, Он был здесь на земле. Сам Бог во плоти спустился на землю, чтобы научить нас многому, чтобы многое сотворить здесь, и чудеса, и знамения, и оставить заповеди, наиважнейшие заповеди для нас всех, чтобы научить и учеников, и чтобы Евангелие, которое Он оставил здесь на земле, чтобы оно осталось, и это вечное Евангелие, оно вечное. И вот как удивительно, что сколько языков, сколько различных переводов. И вот, ну, бывает, усматривается в слове какая-то, ну, может быть, на первый взгляд кажущееся расхождение в слове, и кажется какая-то неточность. Но в смысле, по сути своей, слово, вот это Евангелие, которое оставил нам Господь, оно неизменное, оно для спасения наших душ, для спасения нашей жизни. И об одной истине, о которой Иисус Христос вот так учил через апостолов своих, хотел бы вместе с вами поразмышлять. Эта истина записана в послании к Тимофею, в первом послании, в 6 главе, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Друзья, вот ну, такое короткое слово «быть благочестивым» и довольным. Ну, казалось бы, ну, я не знаю, насколько я благочестив, но я доволен. Доволен своей жизнью. Все у меня хорошо, все мне так нравится. И можно сказать, я недоволен, ну, ни в чем. Нет у меня никакого недовольства. Ну, это так размышляет человек, может быть, сам в себе. Сам в себе. Но если вдруг затронуть и поразмышлять на тему, а довольный ты на самом деле? Знаете, я так думал, вот, ну, по закону мы знаем, там запрещает закон многое. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не пожелай. Это по закону так. Это запрет. А по благодати мы уже так и научены, что, ну, мне это не нужно. Мне не нужно убивать, мне не нужно вот, делать то или иное. Просто Господь своей благодатью наполняет меня и возмещает мне все то, что и запреты мне не нужны. Вот так по благодати получается. И когда человеку какие-то встречаются запреты, вроде бы хочется сделать, и вдруг звучит такое слово «нельзя». Ну, может быть, это от человека звучать, а может быть, это Бог через Духа Святого скажет внутри «нельзя». А очень хочется. Очень хочется. И вот когда вот это слово звучит, нельзя. И тут возникает интересное. Я недоволен. Я недоволен. Мне хочется. И вот когда такое происходит, друзья, вот апостол Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Всегда и во всем. Я хочу несколько примеров так бегло из Ветхого Завета прочитать. Это книга царств, первая книга царств. Я даже, наверное, не буду читать, чтобы дорожить временем. ну, просто как напоминание. Это священник и два его сына, Офни и Финес. Священник Илья, Илий, и два его сына, Офни и Финес. Вот, казалось бы, святилище, там службы, служение, также богослужение проходится. И вот два священника таких. И вот они приходят к котлу и опускают туда вилку. И берут мясо, и выбирают получше. И как они говорили, там высказывали свои. «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». Вы знаете, я не то чтобы кого-то обличить, наверное, в первую очередь обличаю себя, что часто очень в жизни я свои понимаю так, что вот прихожу на собрание, выходит брат проповедовать, а я сижу так и думаю, ну, это не для меня. Я уже повзрослел, я уже окреп духовно, мне нужно пищу потверже. Не надо мне этого вареного мяса, дай мне сырого на жаркое. Вы понимаете, вот такое происходит недовольство в сердце. Там внутри, конечно, с этим борьба, и борьба это до смерти будет. Так невозможно сказать, что я не нахожусь больше в таких искушениях. Но такое происходит, друзья, и я не думаю, что только со мной. Не только со мной такое происходит, потому что по плоти мы практически все одинаковые. И сердце лукавое в человеке, и мы об этом знаем. И вот это вот «не нужно вареного, а дай мне сырого» – это происходит. И это грех, друзья, в сердце – это согрешение перед Богом. Это грех недовольства. Великое приобретение – быть довольным и благочестивым. Еще один пример я хочу привести из книги «Чисел», 16 глава. Это все мы помним, восстание Корея. Вы помните тоже эту историю, когда в народе израильском вот они такие были и в страданиях, и в скорби, и в нуждах. Вот все они так смотрели на Моисея, как возлагали на него надежды, конечно. Ну, Господь у них был во главе, но как-то они вот больше отдавались вот так вот на вождя смотрели. Кто вот, Моисей, ты иди к Богу, ты слушай, что Бог тебе скажет, а мы будем исполнять. И что же произошло? Посмотрели, вот Корей, Дафан и Аверон. Это в 16 главе мы читаем эту историю. И какие слова они говорят? Вот в 3 стихе записано это, то, что они говорили. «И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Вот посмотрите, тоже произошло такое недовольство в сердце. Служение происходит, все так вот видят славу Божью. И вдруг в сердце произошло такое страшное. «Полно вам, вы что ли одни тут святые?» И мы тоже святы, и нам тоже вот нужно вот то и то, что вы себя возвышаете. Вот такое недовольство. Еще один пример я хочу прочитать. Ну, может быть, он не совсем, но подходит сюда. Это записано во Второзаконии. Второзаконие, 32 глава. Глава, 51 стих. Это Господь говорил Моисею, ну и ко всему народу израильскому это было слово. «За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, приводов Мериивы, в Кадисе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых, пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Вот посмотрите, не явили святости, ну где-то тоже, может быть, оступились, где-то на плоть больше опирались. Может быть, какое-то было и там недовольство, вот в неустройстве этом. Но вы посмотрите, за то, что не явили святости, что Господь соделал Моисею? Конечно, Моисей в Царстве Небесном, в этом нет никакого сомнения. И на горе Преображения он встречался с Господом, и там была явлена слава, и Моисей эту славу видел. Но посмотрите, что в то время, когда Моисей мог еще наслаждаться вот этими благословениями Божьими, пребывать в этой благодати, Бог говорит, не войдешь в ту землю за то, что ты не явил святости. Всего лишь сколько мало нужно сделать, чтобы лишиться Божьих благословений, не явить святости. А в нашей жизни, как тоже мы часто встаем перед такой опасностью, не явить святости где-то в том или ином поступке. Друзья, а если недовольство в сердце за то, что не являешь святости, я лишаю тебя благословения. А за то, что ты недоволен, ты можешь живым быть проглочен землею, как Корей, как все его семейство, как все, что у него было, все, что рядом с ним находилось. За то, что ты недоволен, он был проглочен в преисподнюю. Друзья, как страшно и опасно вот согрешать таким грехом. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы вот эту заповедь, чтобы эта истина в сердце нашем была, чтобы нам вот это приобретать, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И это довольство и благочестие мы имеем только в нашем Господе, в Иисусе Христе, благодаря Его святой крови, пролитой на Голгофе. Аминь. Помолимся и поблагодарим Его.